Таким образом, несмотря на субъективное желание многих психологов создать марксистскую социальную психологию, такая задача в 1920-е годы не была выполнена. Хотя отпор точки зрения Чолпанова и был дан достаточно решительно, ключевые методологические проблемы психологии не были решены. Стремясь противостоять идеалистическому подходу, исследователи сплошь и рядом оказывались в плену позитивистской философии, конкретным и специфическим проявлением которой явился механицизм. Кроме того, не было четкости и относительно предмета социальной психологии. По существу были смешаны две проблемы или два различных понимания предмета социальной психологии. С одной стороны, социальная психология отождествлялась с учением о социальной детерминации психических процессов, с другой – предполагалось исследование особого класса явлений, порождаемых совместной деятельностью людей и, прежде всего, явлений, связанных с коллективом. Те авторы, которые принимали первую трактовку и только ее, справедливо утверждали, что результатом перестройки всей психологии на марксистской материалистической основе должно быть превращение всей психологии в социальную. Тогда никакая особая социальная психология не требуется. Это решение хорошо согласовывалось и с критикой позиции Чолпанова. Те же, кто видел вторую задачу социальной психологии — исследование поведения личности в коллективе и самих коллективов — не смогли предложить адекватного решения проблем, используя в качестве методологических основ марксистскую философию. Результатом этой борьбы мнений явился тот факт, что лишь первая из обозначенных трактовок предмета социальной психологии — получила право гражданства, как учение о социальной детерминации психики. Поскольку в этом понимании никакого самостоятельного статуса для социальной психологии не предполагалось, попытки построения ее как особой дисциплины или хотя бы как особой части психологической науки прекратились на довольно длительный срок. Социология же в эти годы вообще оказалась под ударом. Поэтому о существовании социальной психологии в ее рамках вопрос вообще не поднимался. Более того, тот факт, что социальная психология в то же время продолжала развиваться на Западе, притом в рамках немарксистской традиции, привел некоторых психологов к отождествлению социальной психологии вообще лишь с ее буржуазным вариантом, исключив саму возможность существования социальной психологии в нашей стране. Само понятие социальная психология стала интерпретироваться как синоним реакционной дисциплины, как атрибут лишь буржуазного мировоззрения.